Глава 14. Рябиновые сны. Борис Михайлович был серьезен. И мне не показалось, что это не его совсем недавно одолел инфаркт и отправил в морг. Блин, черный юмор не мой конек. Я отвернулась в окно, потому что со мной никто не разговаривал, и изучала окрестности. Мы молча проехали указатель с перечеркнутым словом «Москва». И я подумала, что неплохо запомнить, куда мы движемся, если придется возвращаться одной. А именно так и случится. Несколько небольших поселков, деревень и Ауди свернула в сторону садового товарищества Рябинки. Дачные домики замаячили в окружении густой растительности. Над парочкой клубился банный дым. Возле забора с народными узорами Ребров-старший попросил водителя подождать и не уезжать без него. Ко мне же мужчина обратился с более прямолинейным предложением. «Выйти и скрыться за калиткой». «Здорово. Ощущение, что меня скоро закопают на огороде под яблоней». «Борис Михайлович». «Не здесь, Вероника. Жди меня в доме». «Хорошо». Я послушалась и вдавила шпильки своих туфель в траву. Переваливаясь, как бегемот в пуантах, зашла во двор, глянула на наручные часы и выдохнула. 7. Мы ехали почти 4 часа. Захочешь, не добежишь на своих двоих. Не волнуйся, это дом моей матери. Никак не решусь продать. Проходи, соседка должна была приготовить ужин. Почему столько тайн? Обо всем по порядку. Прежде перекусим. Я пожала плечами и наступила на первую лесенку крыльца. Внутри летней веранды меня окутал аромат пирогов. Женщина в домашнем платье в крупный горох улыбнулась и пригласила за стол. Он уже накрыт. Большой кувшин молока, творог в миске, абрикосы на тарелке и квадратный пирог с косичками из теста на золотистой корочке. От одного взгляда заурчало в животе. «Спасибо, Клавдия, можешь идти». «Приятного аппетита». Она обтерла ладонью о фартук и покинула нас. «Странно. Я не смогла побороть мысли, что сместили контроль на задний план». Михалыч присел на стул, отрезал кусок пирога и налил молока в кружку. Наблюдая за ним, поняла, что проголодалась не меньше. «Ладно, сначала заморим червячка, а потом обсудим произошедшее». 1/2 часа, и мы умяли курник за милую душу. Невероятно вкусно. «Теперь поговорим. Ты должна меня выслушать и не перебивать». «Обещаю, если вы ответите на один вопрос». «Как? Инга оплакала вас в прощальном зале. Возложила венок от всех сотрудников. Как?» «В наше время возможно все. Хочешь умереть? Пожалуйста». «Для чего вам это понадобилось? Вы понимаете, что обвили вокруг пальца 1000 людей?» «Конечно. Я не выжил из ума, Вероника». «Тогда я навострила уши, Борис Михайлович». Он выгрузил из своего портфеля бумаги, снимки, какие-то негативы и толкнул данную кучку ко мне. «Посмотри и ничего не упусти из виду». Я взяла фото с маленьким Сашей и очаровательной девушкой в белом сарафане. За ними расплескалось бесконечное море. «Ваш сын, видимо, с мамой». «Верно. Лариса обожала Евпаторию, и в тот год мы впервые показали городок Сашке. Он не вылезал из воды». «Прекрасные семейные воспоминания. Что не так?» «Я больше не узнаю своего сына. Из-за него я условно умер». «Что?» Ледяная волна пронеслась по мне от пят до макушки. Готова ли я узнать правду о нем? Хотя кто заморочился этим фактом? Никто. Мне собрались продемонстрировать всех демонов из мешка без предупреждения. Сашку никогда не интересовало строительство. Он безразлично относился к нашему бизнесу. Все, что его привлекало – деньги. Неважно, каким способом достигалось богатство. Суть в том, Ника, что счета моего сына полны кровавых и грязных купюр. И вокруг него нет никого, у кого за плечами чистое прошлое. Он опасен. Он очень опасен. Я следил за ним до того, как провернуть аферу со смертью. На это тоже потребовался не один год. «Погодите». Я встала. «Вы обвиняете Сашу? И при этом за его спиной организовывали такую подставу?» «Подставу?» Борис взъерепенился не на шутку. «Ты понимаешь, что я хочу спасти тебя, зная, как близко ты подлетела к пламени?» «Спасти от чего? Он не сделал мне больно, не...» «Пока нет. Ты же замечала крошечные несовпадения? Сомневалась в тех или иных его поступках? Взять Раменского, например. «Ох, не приплетайте его!» Я обняла себя, переваривая слова Бориса. «Раменского убили. Я знаю это наверняка. У меня свои люди в полиции. Но по документам его затоптал Шустрик. Опытного заводчика приглушил конь. Ника, не будь такой наивной. Чего вы хотите от меня? Зачем привезли сюда?» Ребров протянул мне новенький телефон в коробке. «В нем установлена программа, автоматически распознающая голос моего сына. Мне нужны доказательства его преступлений. Только так я буду в безопасности. И ты тоже. А тут мы, по понятным причинам». Я шокированно приняла айфон и, прижав к груди, сказала: «Саша, не безжалостный зверь. Ты его любишь, поэтому не видишь очевидного». «Люблю? Что вы, нет! Я не испытываю никаких...» Посидевший, вероятно, от нервов мужчина добродушно склонил голову к плечу. «Любишь, и даже больше, чем можешь себе представить». Я не продолжила спор, ведь отчасти согласна с ним. Возможно, я ни разу не задумывалась о чувствах к Саше и не знала, искренние они или всего лишь пародия. Мы были близки, но не настолько, чтобы уверенно признаться в любви. «Тебе есть о чем подумать. Пора ехать обратно. Не будем привлекать лишнее внимание». Я поняла, что опасения Бориса не напрасны. Но тащиться за столько километров, чтобы просить о слежке за сыном? По-моему, смерть над ним все-таки поиздевалась. Сарказма не более. Перед уходом я завернула в салфетку треугольник пирога и спрятала телефон в сумку. Наш водитель как раз докурил и помог нам разместиться в кожаном салоне. На лице Бориса наконец-то появилось облегчение. Глубокие морщины у глаз чуть разгладились, а те, что у губ, приобрели менее явное очертание. Что, если мне не удастся? Не стоит забывать, что он человек и совершает ошибки. Да уж. Рябинки растворились в зеркале заднего вида, и я немного насторожилась. Если Борис вышел из забытья ради того, чтобы предостеречь меня и уличить сына в страшных грехах, может, уже успел где-то засветиться, и Саша в курсе, что отец воскрес. Вдруг именно поэтому не придерживался закономерного траура. Блин, я накрутила себя хлеще опытного психолога. «Простите, вы не боитесь, что он уже знает о том, что вы живы?» Борис как-то горько вздохнул. «Нет, сейчас он занят другой проблемой». «О чем вы?» «Виктор в Москве». «И? Они же братья». «Ника? И как ему удалось добиться такой наивной девочки?» «Я не дура, Борис Михайлович». «Я и не сказал, что ты дура. Он умудрился приукрасить свой мир, и ты измазалась в этих красках. Используй мой подарок, и много чего узнаешь о том, с кем встречаешься». «Утешил» называется. Я завелась и вряд ли смогу уснуть в ближайшие дни. Проехав знакомые пейзажи, выскочили на трассу, что прямиком вела к столице. Музыка к концу нашей поездки стала раздражать. Я обратилась к водителю, чтобы выключил радио. И в этот момент жесткий удар выбил Ауди с ряда навстречку. Что было дальше, я не запомнила.